Глава вторая. Родной город встретил меня мерзкой погодой и поганым предчувствием. Погода наблюдалась за окном поезда, поганое предчувствие внутри меня. Время ноябрь, а на улице какая-то бесконечная срань. Дождь, слякоть, под ногами все хлюпает отвратительной жижей. «Переживаешь?» Сергей Николаевич вытащил сумку из ящика для багажа, который имелся под плацкартной полкой, и вручил ее мне. «Ага, есть немного». «Ну ты давай сейчас дуй домой, от переживаний все равно ничего не изменится. Я приеду ближе к вечеру, надо еще свое руководство посетить, отчитаться. Освобожусь и поговорю с твоими родителями. Требуется обсудить все вопросы, да и вообще готовиться к переезду». Мы вышли из поезда. Сергей Николаевич сразу направился к таксистам, которые стояли прямо у здания вокзала в ожидании карася пожирнее. С одним из них тренер договорился, чтоб тот отвез меня домой. «Имей в виду, мы местные, кружить его по всему городу не вздумай, он точно знает дорогу». Сергей Николаевич многозначительно посмотрел на таксиста. Мужик загрустил, видимо, надеялся поступить именно так. Это их любимая тема, которая с годами, кстати, насколько я знаю, не изменилась. Прошли десятилетия, а водилы продолжают разводить тех, кто приезжает из других мест. Особенно это выходило у них весьма успешно, когда платили по счетчику. Сначала делалось несколько кругов по центру, потом можно метнуться через один мост на левый берег и вернуться снова на правый, но уже через другой мост. Благо их к 1986-му стало вообще три. Причем человек, услышав сумму, в какую обошлась ему поездка, искренне верил, что так оно и есть. Считай, час на дорогу потратили, а то, что привез его водила чуть ли не на соседнюю улицу, бедолага не соображал. Сергей Николаевич подтолкнул меня к машине. Я в ответ начал отбрыкиваться. Не ожидал от него такой прыти. Думал, спокойно доеду на автобусе. Что за барство? Прикинул, во сколько встанет эта дорога в денежном эквиваленте даже по меркам этого времени. Да хрена. То, что данные хитрожопые товарищи ориентируются в первую очередь на приезжих и дерут втридорога, факт известный. Но тренер категорически не хотел ничего слышать. Запихнул меня в старенькую «Волгу», сунул какие-то купюры водиле и велел доставить пассажира на место в целости и сохранности. «Сергей Николаевич!» — окликнул его из открытой двери машины, уже сидя на пассажирском сидении. Он оглянулся через плечо, но, заметив мое серьезное лицо, сделал несколько шагов обратно. «Вы говорили, если что, если там, ну, накосячу, то выкинете меня из команды. Просто имейте в виду, надо сегодня встретиться кое с кем. Думаю, наркотики их рук дело». Честно говоря, ожидал в ответ лекции о вреде физического насилия или привычных слов, что я в первую очередь спортсмен, а не уличный гопник. «Ты давай, без резких движений и непоправимых последствий, понял?» Я кивнул, пребывая в шоке от такой реакции тренера. По сути, он дал мне добро, только велел не натворить глупостей. Водила настойчиво посоветовал захлопнуть дверь, потому что дождь попадал внутрь салона. Я послушался, но пока Сергей Николаевич был в зоне видимости, до последнего смотрел на него сквозь мокрое в потеках грязи окно. Учитывая, что из Москвы, как и в Москву, поезд приходил утром, я вернулся в пустой дом. Алёша был, наверное, в школе, мать на работе. Ну, а отца, я так понимаю, забрали, потому что дверь оказалась закрыта на замок. Я вынул из маленького зазора в стене между кирпичами ключ, который мы всегда оставляли там на всякий случай, и вошел в дом. Почему-то присутствовало ощущение, сейчас открою дверь, а там, как в кино, все перевернуто вверх дном, следы от обыска или что-то такое, лезла, в общем, в голову несусветная глупость. Бред, конечно, повсюду была исключительная чистота. Мне даже померещился запах хлорки. Такое чувство, будто мать драила каждую комнату с моющим средством. Хотя, может, так и есть. Но самое главное, я точно понимал, отец отсутствует несколько дней. Наверное, как раз с вечера моего отъезда. Это сложно объяснить разумно, но в доме не ощущалось его запаха. Только чертова хлорка прям лезла мне в нос. Я прошел в спальню, бросил сумку на пол, стянул одежду и сходил в душ. Потом сел на табурет в кухне. Почти полчаса тупо пялился в стену. Соображал, как быть и что делать. Задача номер раз решена. Я получил пропуск в Москву. Как объяснил Сергей Николаевич, переезд состоится после Нового года. Меня зачислят в спортивную школу-интернат при ЦСКА. Я буду учиться и играть за детскую команду из расчета последующего перехода в ряды юниоров. Об этом тренер и планировал поговорить сегодня с родителями. Рассказать им, обсудить детали. Получается, пока что я сделал первый серьезный шаг к нашему со Славиком будущему. Теперь самое время заняться вторым важным вопросом. Выяснить, что за сука подкинула наркоту. Вернее, чисто по факту понятно, это была своя, родная, малолетняя сука, выращенная в этом доме. Сученыш, если говорить более точно. Но он сделал это не сам, точно не сам. Хотя бы потому, что взять нигде бы не смог. А значит, надо поговорить с тем, кто, скорее всего, был отправной точкой этих событий. Я встал на ноги, метнулся в комнату, натянул спортивный костюм. Подошел к письменному столу и уставился на него, размышляя. Славка всегда жил насыщенной жизнью. Да, хоккей занимал большую часть его времени, но при этом крутился он с местной шпаной до последнего. Может, по привычке, а может и правда гены. Соответственно, у него по-любому должны быть в наличии незаменимые для его прошлого образа жизни штуки. Например, кастет. Просто разговор предстоит серьезный. Лучше бы иметь при себе какой-нибудь весомый аргумент. С клюшкой не отправлюсь же я беседовать. Это сразу выдаст серьезность предстоящего диалога или монолога, как зайдет. Клюшка в моих руках может спугнуть собеседников до того, как я задам интересующие меня вопросы. Снова посмотрел на стол, соображая, где брат мог устроить заначку. Воспоминаний на эту тему нет, придется методом тыка действовать. Стол был старый, тяжелый, с тремя ящиками и полками, которые имелись впереди, сбоку, но самое главное — сзади. Маленькое отделение, в которое, чтобы забраться, надо отодвинуть от стены этого деревянного монстра отечественной мебельной промышленности. Я потянул стол на себя, а потом просунул руку за него, проверяя пространство в заднем отсеке. Ну, естественно, пальцы сразу нащупали какой-то предмет. Зацепил его и вытащил наружу. Кастет. Ну да, ожидаемо. Я улыбнулся своим мыслям. Славик. Как там говорят, от осинки не родятся апельсинки, вот уж точно. Кастет выглядел кустарно. Судя по всему, сделан в домашних условиях. Я помнил приблизительно схему его изготовления. Достать свинец из аккумулятора, сделать форму, расплавить свинец, для этого достаточно простого открытого огня, залить материал в форму, все, оружие готово. Кстати, кастет — это действительно оружие, и очень опасное в руках, которые знают, как его применить. Не люблю драться, старался в своей обычной жизни этого не делать, решал любые ситуации по возможности словами. Мне казалось, это гораздо круче поставить человека на место одной фразой. Но сейчас бывают моменты, когда слова — воздух. Люди, с которыми хочу поговорить, простых слов могут не понять. Более того, их никакие этические принципы или жизненная позиция сдерживать не будут. Там и принципы, и позиция одна. Вся правда за ними, потому что живут они по понятиям. Накинул куртку, сунул ноги в кеды. Тоже немаловажен факт их удобства. Ситуация может повернуться по-всякому. В ботинках особо не разбежишься. Затем вышел из дома. Время близилось к обеду. Сейчас, по идее, должны закончиться уроки. Скорее всего, ржавого я найду за школой. Кастет положил в карман штанов. Попробовал быстро сунуть пальцы в нужное отверстие и резко вытащить руку уже с ним. Вроде получилось. Просто Петька может быть не один. Может быть с одноклассниками, а может быть с теми самыми старшими товарищами в лице дрона. Они часто ошиваются возле здания школы, хотя делать им там вообще-то нечего. Давным-давно вылезли из-за парты. Собственно говоря, повадки и привычки теперь уже бывшего друга мы со Славиком знали отлично. Петька на самом деле отирался на школьном дворе, где находился спортивный городок. Вокруг ржавого толпились и другие пацаны постарше. Но не совсем отъявленная шпана, просто местные. Для них, кстати, Петька достаточно крутой тип. Издалека ветер донес запах табака. Курят. Ну, правильно, что еще делать? Через лет 5 будут не только курить под окнами родной школы, там полный набор предстоит. И я, не останавливаясь, не сбавляя шага, прямой наводкой двигался прямо на Петьку. Он заметил меня буквально в нескольких метрах от места пацанских посиделок, но подвоха пока еще не ожидал. Усмехнулся кривоватой ухмылкой и с вызовом посмотрел мне в глаза. Петька слишком сильно поверил в то, что он уже взрослый и крутой. Как же, за спиной поддержка таких, как Дрон, а меня, по сути, папочка в прошлый раз вытащил за шкирку из замеса, словно котенка. Что есть, то есть. Вот только Ржавый почему-то забыл, какой по натуре Славик Белов. А я, наоборот, только сейчас почувствовал это в полной мере. Что из себя представляет натура Беловых? Пока шел к Петьке, смотрел, не отрываясь в его лицо, но видел только эту усмешку и этот взгляд. Мол, ну чё, прибежал с цикло. То есть он действительно думал, будто я, посидев дома, покумеков, пришел к выводу, что надо возвращаться к привычному образу жизни, и сейчас буду, если не просить, то намекать точно. Возможно, Ржавого сбило с толку выражение моего лица, а оно было максимально нейтральным. Ни злости, ни агрессии, ни раздражения, ни раскаяния, ни чувства вины. Моя физиономия не отображала вообще ни одной эмоции. Хотя внутри я вдруг почувствовал то самое ощущение бешенства. Наше, семейное. А теперь понимаю, оно точно семейное. Просто Алёша, то есть я сам, настоящий, всегда отказывался признавать себя частью этой жизни. Держал жестко под контролем любые проявления характера отца, который, что уж теперь греха таить, достался обоим его сыновьям. В частности, бешенство, которое туманит мозг и отключает адекватность. Потому что, глядя на Ржавого, я думал об отце. Если бы не эта гнида, а никто другой не мог. Дрон напрямую не полез бы. Остальные старшие пацаны тоже. А вот Петька — самое оно. Алёша знает его, доверяет. Думает, будто мы друзья. Там даже напрягаться сильно не надо было. Просто выцепил этого малолетнего придурка, сказал, что так лучше, поддакнул, мол, да, ничего серьезного не случится, и дело в шляпе. Кстати, Сергей Николаевич подтвердил, что реально ничего серьезного, и я Уголовный кодекс в состоянии 1986 года, естественно, не знаю. В моем времени наркота — это охренительные сроки. Хранение имею в виду. Там прям пятерками считают, не по году. Тренер просветил меня, что сейчас наказание выйдет отцу от года до двух, но два даже вряд ли, скорее всего, год. Точнее сказать не смог, он ведь тоже не юрист. Однако для меня данный момент стал реально принципиальным. Батя не виноват, а значит, сидеть он не будет ни год, ни месяц, ни неделю. Пацаны, стоявшие рядом с Петькой, вылупились сначала на меня. Потом посмотрели на Ржавого. Потом снова на меня. Видимо, слухи о нашей ссоре слухами больше не являлись. Народ точно знал, мы разосрались в хлам, и дружбы больше нет. Но они, как и Петька, угрозы не заметили. А зря. Я как шел, так и продолжил двигаться вперед. Даже когда до Ржавого осталось несколько сантиметров. Он стоял, вальяжно закинув обе руки на брусья, покачиваясь на полусогнутых ногах. Сходу, не останавливаясь, ухватил его за грудки и со всей силы откинул в сторону. Наверное, не будь Петька настолько самоуверен, он бы успел среагировать, но с ним сыграло злую шутку его завышенное самомнение. Мой бывший друг отлетел назад, не удержался на ногах и упал на асфальт. Прямо на спину. Попытался вскочить на ноги, но я уже был рядом. Наклонился, снова сгреб ткань его куртки, дернул вверх, а потом, не сомневаясь, на каком-то интуитивном уровне зарядил Ржавому головой в лицо. Блин, все-таки гены. Эх. «Млять, ты охренел, что ли?» Взвыл он, снова отлетев назад. Только теперь ему пришлось ухватиться за свой родной сломанный нос, из которого моментально хлынула кровь. Петька попытался вскочить на ноги, но снова не успел. Я опять оказался быстрее, подтянул его вверх одним рывком. Со стороны это выглядело, конечно, смешно, но для меня, по крайней мере, пацанам, стоявшим в момент моего появления рядом, вообще не было весело. Они, открыв рты, замерли, не понимая, что им делать. Бежать за кем-то из учителей стрёмно, стукачом быть никто не хочет, но и желающих вмешаться, разнять драку тоже не нашлось. При том, что росту я не сильно высокого, ржавый все равно чуть ниже. Поэтому выглядело все так, будто я за шиворот оторвал его от земли, а Петька сучил ногами, словно хотел бежать по воздуху. «Ты нахрена, мразота, мандюка моего впутал в это говно? Наркоту откуда притащил? Кто дал? Цель какая?» Я с такой силой стянул ворот его куртки, что рожа ржавого стала сильно походить своим цветом на его волосы. Он подвывал, брыкался, размазывал одной рукой кровь и сопли по лицу, а второй пытался разжать мои пальцы. «Ну, говори, кто, млядь, дал тебе наркоту? Кто вообще это придумал? Сам? Ты?» Петька хрипел. Вместо слов у него выходили мало похожие на человеческую речь звуки. «Славка, брось, брось, задушишь его!» Кто-то из парней все-таки решил вмешаться, пока не случилось какой серьезной ерунды. Я чувствовал сквозь красную пелену, накрывшую мое сознание, меня тянут за плечи. «Славик, ёпте мать, отпусти его!» Наверное, все-таки отцовская дурь во мне проявилась в меньшей степени. Я все равно не потерял до конца связь с реальностью, к счастью. Одному из пацанов удалось вырвать ржавого из моих рук. Петька отскочил в сторону, глядя на меня из-под лобья и хватая воздух ртом. Рожа у него была, конечно, вся извозюкана кровищей и каким-то дерьмом. «Какая нахрен наркота?» — выкрикнул он. «Псих! Звезданулся совсем! Я вообще ни при чем! Батю твоего забрали, да, но все говорят, он сам где-то раздобыл, и он так говорит, я тут никаким боком!» Ржавый говорил через всхлипывание. Это не было желанием поплакать. Все-таки он не трус и не сцекло, ясное дело. Просто, наверное, от нервов, с перепугу. Не знаю, чем бы закончилось, если бы меня не оттянули. И Петька это прекрасно понял, поэтому испугался. Но не самой ситуации, что в морду получил. Бывало и хуже. Он испугался меня, что я мог не остановиться. И пацаны испугались. Они как-то бестолково топтались на месте, явно мечтая оказаться как можно дальше от этого школьного двора. «Брешешь!» Я сделал шаг к ржавому, но он моментально отскочил в сторону. «Мля буду, не я, отвечаю, вот при свидетелях говорю. Не имею отношения к твоему батьку и наркоте вообще никакого. Если его подставили, то точно без моей помощи. Понял?» Последнее слово Петька выкрикнул на каком-то надрыве, с обидой, которую скрыть уже не смог. «Ну, смотри мне!» Я ткнул в его сторону указательным пальцем. «Узнаю, что все-таки ты сгоню, и никто не поможет!» Развернулся и пошел в сторону дороги. Петька сказал, похоже, правду. «Я знаю его хорошо». С дроном подставил он, это факт. И сейчас, когда я подходил, так ухмылялся по той же причине. Думал, я все-таки испугался старших товарищей, чтоб им обосраться. Но наркота, судя по всему, и правда не он. «А кто?» Пришлось снова направиться в сторону дома. Сильно не хотелось трясти Алешу, но это получается неизбежно.